Когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она цветная, посадил ее в вагон для белых. Поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул цветную. Девушка никак не походила на мулатку. Проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы». Девушка, смеясь, добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла. Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей. Хотелось стать черным евреем». Сторонники расового разделения, или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки. Есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых, теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал. Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца. Он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами. Она кормила грудью сына хозяев. В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них. Он жил бедно, но чисто. В маленькой комнате помещались 5 человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. «На работе хорошие. Бываете вы у кого-нибудь из них?» «Нет». «А к вам приходит?» «Никогда». «Вы первый белый, который зашел в этот дом». В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным». У них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для цветных имеются особые секции. «Вот места для негров», — сказал секретарь. «Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно». Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация. Он старался как мог помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Мэгги. Он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Мэгги. Его приговорили к смерти. Братья Олбузю 6 белых изнасиловали негритянку. Все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства. Мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница-негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли: живое существо, а все-таки не белый. Я сам себе неприятен». Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Треблинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных Штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке. Еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место. Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. 7 параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали «мудрым» и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев,